Как только Кайсики осознал это, в его голове наступила чрезвычайная легкость. Он всегда знал, что такие люди существуют, как-то раз даже видел, как один из мастеров меча прошел через 40 человек банды Сороки как нож сквозь масло, не останавливаясь, продолжая идти размеренным шагом. Вот только на каждый шаг приходилось несколько взмахов меча, а люди вокруг него разваливались на части, брызгали фонтаны крови, летели в стороны обломки мечей. Учитель Кайсики, гордый моряк берегового братства, опустился на колени, прямо на грязную землю в темном переулке. Опустился и склонил голову к самой земле. Учитель, позвольте мне следовать за вами, впитывая вашу науку всем сердцем. Я предлагаю вам свою службу в обмен на обучение. Мне больше нечего предложить, кроме своей жизни. Жизни, твоя жизнь мне ни к чему, а вот знания, пожалуй, пригодятся, говорит девица, и он поднимает голову. Черная занавеска, скрывающая низ лица, с написанными на ней белыми иероглифами, колышется так, словно она смеется. Все, что прикажете, учитель. Он пытается разобраться, что за иероглифы написаны там. Неужели меч и сердце, Киншин? А он, идиот, так и не понял, мог бы приглядеться. Ну какой из меня учитель? Я и сама ученица, отвечает ненормальная, которую он отныне решил называть учителем. Я и сама не так много знаю, но что знаю, тому научу, конечно. Вставай, хочу у тебя спросить, никто из местных ничего не знает о жемчужине дракона? Какое-то время назад был рейд на одну деревню, что на южных островах, мне нужно знать, кто принимал участие и где они сейчас. Про жемчужину ничего не слышал, качает головой Кайсики, вставая с колен. Но рейдами по деревушкам на юге могут заниматься пираты черного флага, их предводитель, Сингхан Однорукий, или Вака, островные пираты. И где их найти? И тех, и других, задает вопрос она. В море. Где их база, никто не знает. Но Сингхана усиленно ищет второй король Аши и его флот. Второй король, один из пяти королей Южного моря, верно. Сингхан, четвертый король. Он напал на одну из прибрежных баз короля Аши и разорил ее. Убил там его племянника. Вот Аши и бесится. Кайсики повертел в руках свой старый тесак и засунул его за пояс. Пусть он старый, ржавый и негодный, но выбрасывать все же не след. Может, его на пару чашек ароматного супа удастся обменять. Мда, ты точно решил ко мне на службу пойти, говорит девица, наклоняя голову. У меня сейчас денег нет. Точно, кланяется он еще раз. Учитель, хватит меня так называть. Она поправляет соломенную амигаса, и он наконец может прочесть, что же написано белыми иероглифами на черной занавеске, скрывающей нижнюю часть ее лица. Он читает и не понимает, хмурится, моргает, потом спешно меняет выражение лица, ведь учитель смотрит. Давай лучше по имени. Меня зовут Сиатай, говорит девушка. Я путешествую, у меня, скажем так, квест, и в процессе его выполнения я скорее всего поссорюсь с кем-то из очень влиятельных людей из берегового братства. И совершенно точно, по завершении его на одного короля пиратов здесь станет меньше, а может и не на одного. Так что спрошу еще раз, ты готов поступить ко мне на службу? Меня зовут Кайсики, и я готов служить вам верой и правдой. Служба в обмен на обучение. Ну и ладно, собирайся, Кайсики, у нас еще куча дел. Кстати, подскажи, где тут у вас гостиница какая есть, а то я заблудилась. Я думал, что вы специально меня заманили в ловушку. Какое специально, кто так город строит? Везде какие-то закоулочки и тупики. Извините, следуйте, пожалуйста, за мной. Есть приличная гостиница рядом с портом, там и завтраки подают. И разрешите один вопрос? Да, а что означает надпись на ткани, что закрывает вам лицо? Она что-то же означает, верно? Что? Ах, это не обращай внимания, это такая внутренняя шуточка, отвечает ему она и качает головой. Черная повязка-занавеска с белыми иероглифами, собственность одной лисицы, качается в такт. Глава 18. Глава 17. И как именно это все происходит? Спрашивает она у своего вновь приобретенного последователя и ученика. Продувной тип по имени Кайсики отрывается от чашки ароматного супа с лапшой и кивает головой. Торопливо, практически не жуя, проглатывает и откашливается, мотает головой и придвигается чуть ближе, оглядываясь сторонам. Заведение с иероглифами чая и суп было даже не заведением, а скорее чем-то вроде прилавка, за которым готовили густой суп с лапшой по-южному, когда лапша представляла собой не длинные вытянутые нити, а короткие обрезки, напоминающие рыбок. Эти обрезки вылетали из-под ножа повара со скоростью пулеметной очереди и отправлялись в кипящий котел. Тут же наливали и ароматный чай, даже не заваривая его в отдельных чайничках, как положено, а просто разливали по чашкам. Вареный рис горкой, маринованные овощи, кусок лепешки и чашка супа с лапшой – вот привычный тут набор для легкого обеда. Кто побогаче, мог позволить купить жареной рыбы, мясо птицы или свинину. Стен у заведения не было, был просто большой навес из бамбуковых палок и пальмовых листьев, под которыми были расставлены столики и лавочки. Как все происходит? Значит, претендент бросает вызов капитану, но только на суше. Нельзя бросать вызов, пока ты в море. В море, во время рейда, все беспрекословно слушаются капитана. Таков кодекс берегового братства. Если капитан получил вызов во время схода на берег, то он обязан принять его. И потом, выйти в круг. Выбор оружия, за капитаном. Выбор времени и места, тоже определяет капитан. Это что же получается? У капитана такое преимущество, конечно, как иначе, если ты уже капитан, а тебе всякие будут почем зря вызов бросать, да еще и выбор оружия определять. Капитан определяет не только оружие, на котором будет происходить поединок, не только время и место, но может выбрать и способ, то есть, например, на живой бой братства. Так вот в свое время сделал капитан стремительной стрекозы, он выбрал поединок на ножах. Левые руки сжаты как во время рукопожатия и связаны кожаными ремнями, так, что не порвать. В правой – нож. Вот только на капитане была булатная кольчуга, привезенная из Индии. Разве это не против правил? Капитан определил правила, на живой бой, а одеть можно было что угодно. Естественно, у его противника не было кольчуги, эта штука дорогая. Но против него был акула Джимин, и он первым же ударом пробил ему глазницу и провернул нож в кости, расколов череп. Теперь капитан стремительной стрекозы именно акула Джимин, пожимает плечами Кайсики. 2 года назад это было, ясно. Поединок насмерть за звание капитана, кивает головой Сиатай и откидывает повязку с лица, чтобы отпить немного этого отвратительного чая. Сейчас вкус был не так важен, как опасность дегидрации. В такую жару и при такой влажности, нужно пить больше жидкости. Причем не просто воду, вода не утоляет жажду, а просто выходит потом тут же. Нужно пить чай. Кочевники с севера в таких случаях пьют не просто чай, а черный чай с молоком, чуть присоленный и с кусочком масла. Здесь, на юге, пьют зеленый чай, могут даже подать охлажденным, с листьями мяты. Наставница, это не так просто. Посторонний не может бросить вызов капитану, только член команды. Иначе придется драться со всей командой, может даже со всем флотом. Кисики окончательно забывает про свою чашку с супом. Так, а что нужно, чтобы стать членом команды? Завербоваться на корабль как матрос и абордажник? Или нет? То есть да, но вообще-то нет. Разводит руками Кисики. В команду примут, как только человек докажет, что он чем-то ценен для команды. Ну, наставницу, конечно же, в любую команду примут. Вот только, он заколебался. Люди там разные. Я понимаю, что вы себя в обиду не дадите, но в основном экипажи все из мужчин состоят. А когда в море женщину не видишь так долго, вы же их всех там порубите в кусочки. Так что вам нужно с самого начала сказать, что вы, Киншин, а не просто так, чтобы не лезли хотя бы. Ну и бросить вызов капитану могут только те, кто хотя бы раз в абордаже участвовал. До этого ты салаг и все. Кем бы ты ни был на суше, в море ты салага. Наставница точно хочет в пиратскую команду поступить как член абордажной команды. Наставнице нужно узнать, кто участвовал в том рейде на остров Тахуа, что на юге от Чжаушень. Всех, поименно. И если есть рабыни оттуда, о них тоже нужно узнать. Понятно, кивает Кайсики. Родных разыскивайте. Но зачем в команду вступать? Можно поспрашивать в цветочных лодках, там много кто бывает. Да и живой товар после набега сперва там показывают. Никто не станет девок на континент везти, все сразу же в море и продают. Особо ценных могут, конечно, до большого порта увезти, но это ж деревня, откуда там принцессы. Цветочные лодки, что-то вроде цветочных домов на суше. Плавучие бордели, места, где девочки на музыкальных инструментах играют и могут уединиться за денежку немаленькую, или ну да. Чешет в затылке Кайсики. А ты чего такой красный стал? Ты ж пират, морской волк, и да еще и на островах воевал. Что ты краснеешь, как барышня из благородного семейства? Сиатай наклоняет голову, удивленно моргая. Можно подумать, что никогда ничего такого не видел. Я вовсе не просто, кто я такой и кто такая наставница. У вас же кожа белая, вот и подумал. Оправдывается Кайсики, но она его уже не слушает. «Какой у вас тут почтовый сервис есть?» – спрашивает она. «Мне в северные провинции письмецо бы доставить, в город Лань, генералу Лю, который там сейчас за наместника, и на гору Тяньша, второму и третьему братьям, и сестренке своей, в северные провинции, наставница родом с севера, а так и не скажешь», – качает головой Крисики. «Так только с торговцами, больше никак, но отсюда все равно ничего не отправишь». Это нужно хотя бы в Зангхай приплыть. Отсюда никто на север не плывет, а от Зангхая вверх по реке и выше идут торговые караваны. Но я сам не был, не знаю. Во всяком случае лучше там узнавать. Оттуда во все концы света можно что хочешь отправить. Правда, деньги нужны. Купцы за просто так глазом не моргнут. Деньги всегда нужны, хмыкает она. Куда деваться, злоба дня давлеет. Но ты не переживай, добудем. Вот устроимся на пиратские корабли и заработаем. «Кстати, а ты не знаешь, где тут пилюли золотистой ци можно купить?» «Пилюли? В первый раз про такие слышу. Это, наверное, к заклинателям, они знают. Хорошо. А европейцы тут есть? Ну, такие, с круглыми глазами и большими носами, рыжие, с синими глазами, белой кожей, испанцы, португальцы, англичане? Кто? Нету никаких из тех, что вы назвали. Есть всякие. Черные совсем. Есть и с белой кожей, но в основном все коричневые. Потому как солнце. Есть из стран Магриба, совсем черные, они на таких, больших и неповоротливых лодках плавают, у них тонкие копья с листовидными наконечниками и бусы из человеческих костей. Работорговцы из Индии приплывают, но сюда прямо редко когда доплывают, это южнее нужно. А такие вот доспехи из металла, чтобы все тело и лицо закрывали, ну вот прямо человек весь в железо завернутый, такое есть. Чтобы, знаешь, вся морда лица в шлем закована, чтобы тело и конечности тоже в металле, даже пальцы, каждый по отдельности, да так, что сгибаться могут, и меч вроде цзяня, но тяжелый, с развитой гардой, вот такой, она показывает с какой именно, доспехи всякие есть, да только морской люд, береговое братство, не любит доспехи таскать, особенно из железа, в них если за борт упал, все... Каюк, глазом не успеешь моргнуть, как ко дну пойдешь. В броне-то есть кольчуга берегового братства, они ее позаимствовали у морской пехоты, что из Рима. Так она сбрасывается мгновенно, стоит только за завязки потянуть. Если упал во время абордажа за борт, так рванул завязки, кольчуга на дно ушла, а ты сам выплыл. Но когда за борт падаешь, да пока сообразишь или там завязка запутается. В общем, мало кто такое носит, да и жарко, понятно. Кивает Сиатай и задумывается, глядя в свою чашку с супом. Весточку в Лань да на гору Тяньша послать можно, но только если они в Зангхай приплывут. Это уже хорошо, нужно дать о себе знать другой Сиатай, генералу Лю или Шану. Да и остальные, наверное, переживают. Та же островная мечница, Сакура Намаки, например, сестра ее, третий брат, Чжанхэй, второй брат, вообще все, Гутин та же самая, все... Кто остались в северных провинциях, дернул же ее черт палкой в гребницу тыкать, хотя все было нормально, пока черный рыцарь не появился. Однако доплыть до Зангхая, тоже целое дело, торговый город и порт Зангхай, в двух неделях пути и то если ветер попутный будет, а у нее денег не так чтобы много, распродавать свои вещи она не хочет, а серебра из деревни праздников ей лисица не дала, сказала, что серебро из ее мира за собой несчастье влечет в этом мире. Сиатай уверяла ее, что ей плевать на несчастье, она и так несчастливая, давая серебра 10 кошелей. Но Лицзян была непреклонной. Все, что она разрешила взять, это меч. Скрытый клинок, снаружи выглядит как простой посох или палка, но внутри скрывается лезвие, заточенное до бритвенной остроты. Гибкое, прочное, проводящее ци по всей своей длине. Клинок, обладающий секретной способностью. Подарок от сестрицы Лицзян. Два подарка унесла с собой Сиатай из деревни Вечного Праздника, этот меч и хороший пинок под задницу, которым Лицзян выпроводила ее, наказав не возвращаться раньше, чем станет легендой. А как тут стать легендой, когда в кошельке пусто? Она уже и чернильницу продала, подарок второго брата и нефритовую подвеску из персикового сада и вещи себе купила подешевле, а все равно не хватает. Вот 4 чашки супа с лапшой купите, как этот Кайсики сколько лапши в себя умещает. Вроде худощавый такой, но поди ж ты, уже 3-я чашка супа с лапшой, да с булочками с бобовой пастой. Второй вопрос, не менее важный, чем первый, кто такой этот черный рыцарь и почему он на нее зуб точит. Доспех явно европейский, должна же тут торговля с Европой быть. Она своими глазами видела пушки на береговой батарее, защищающие город от атаки с моря. Да, они не похожи на европейские, но все же, пушки, отлитые из бронзы, с статуями львов сверху, да и корабли на первый взгляд вполне могут плыть довольно далеко. Уж до Индии так точно. И потом, тут продается какао. Откуда тут какао? И черный перец, он, кажется, только в Индии растет. Она вспоминает статью из энциклопедии. Ну да, Индия. Что же до какао? Так оно вообще сперва в Амазонке росло, уже потом на Амазонке стали выращивать кофе, а в Африке – какао. Хотя это же совсем другой мир, тут все по-другому. Даже она сама могла бы преодолеть большие расстояния за короткий срок, только пилюли золотистой ци подавайте, взлететь в небо и по-баллистически за горизонт, если увеличить скорость, то за десяток часов до Африки можно долететь. Понятно, что возникнут сложности с давлением и кислородом на высоте, но это проблемы решаемые. А тут у людей давно всякие способности есть, наверняка моряки их во время плавания используют. Как ни крути, а у людей этого мира есть огромное преимущество перед людьми ее бывшего мира. И это преимущество обязательно должно сказаться на ходе истории. Впрочем, пока никаких сведений о черном рыцаре нет. И если к пиратам, которые сожгли и разграбили деревню на острове Тахуа, она испытывает жгучую ненависть, то по отношению к черному рыцарю такого почему-то нет. Видимо, как и полагается в местной философии, нет худа без добра. Или как говорят тут, старик на северной границе пас лошадей. Никто не знает, чем именно все обернется, добром или злом. Вот и встреча с черным рыцарем. Благодаря ей она смогла вернуться в деревню вечного праздника и снова встретиться с Лицзян. Уже этого достаточно, чтобы не таить камня за пазухой. Сколько времени она там провела, она и со счету сбилась, и, наверное, хотела бы остаться там навсегда. Этот мир слишком несовершенен, чтобы оставаться в нем, а вот уютный домик сестрицы Лицзян, нагретое вино, тихие беседы по вечерам. Она почувствовала, что улыбается. «Ладно», — подумала она, — «ладно, всему свое время. Сестрица Лицзян обещала подождать меня еще сотню лет. Время там и тут идет по-разному, так что это не станет для нее обременением. Асиатай, в свою очередь, должна приложить усилия, чтобы вернуться к ней через 100 лет. Для начала, исполнить свою поспешную клятву, отомстить за семью Су. Если она сможет найти, куда продали девушек семьи, она их выкупит или похитит. И, конечно же, сделает так, чтобы пираты, которые напали на остров, заплатили железную цену сполна. «Ладно», — говорит она, — «все равно придется в пираты вербоваться. Кто сейчас в бухте стоит? Летящая рыба, капитан, шоразящая длань. Говорят, он нанимает людей, но меня не нанял, я уже пытался». «Да, а что такое случилось?» Сиатай изучает кайсики. «Разве не на каждом пиратском корабле нужен бывший самурай-мечник, ветеран войны воюющих провинций?» Смущенно почесал голову кайсики. «Ну я как бы осигару был, просто в самом конце, когда уже все валилось, там всем самурайские звания присваивали, чтобы не сбежали. С копьем я еще обучен, а вот с мечом потому и попросился в ученики». «Хорошо, что сказал правду. Скажи, а если я приду с тобой, нас возьмут?» «Конечно. Если ценный боец, то он может с собой свой отряд взять, слуг, оруженосцев, кого угодно. Только женщин нельзя, ну в смысле». «Да, я поняла. Ладно, доедай свой суп, пойдем наниматься в пираты. Кстати, а они не под черным флагом ходят? А то подружимся, а потом их всех убивать как-то неудобно». «Не, летящая рыба вот уже месяц в море не выходила, они чинились и команду собирали, их не слабо потрепали, а ходят они под белым флагом, так что все в порядке». «Ну и отлично, доел, пойдем». Она встает, поправляет соломенную шляпу Амигаса и берет в руки свой посох. Рассчитываться не нужно, она уже заплатила за суп и чай. В портовом городке, так близко к морю, предпочитают брать плату вперед, а то мало ли что, наестся и напьется человек в волю, а потом убежит, ищи ветра в поле, вернее, в море. Наставница. Кайсики встает, утирается рукавом и спешит за ней. «Давайте я дорогу покажу, а то опять заблудимся. Иди вперед», — разрешает Сиатай и пристраивается следом. «А ты про него что-то знаешь?» «Ну, про капитана летящей рыбы, как не знать, тут все всех знают. По крайней мере тех, кто в этом порту останавливается. Шоразящая длань, он чем известен-то, у него руки левой нет, а вместо нее он себе небольшую бомбарду приделал. Да, так и есть. Клянусь святой Гуаньин и драконом Южного моря, Пушку вместо руки, да он извращенец. У него не просто пушка, у него на руке механизм какой-то, он может пушку пристегнуть, а может абордажный тесак, или арбалет. Ах, вот как, капитан Крюк, значит, шо разящая длань. Да, да, я поняла. Что еще, кроме интересных фактов о его анатомии, остальное у него на месте, кроме левой руки, уха нет, и глаза, но остальное на месте. Хотя Кривой Лунь распускал тут слухи, что у него мужское достоинство не работает вот уже лет пять как. А шо разящая длань, желая мужской силой своей девиц тешить, приспособил себе на левую руку. Знать не хочу, чего он себе на левую руку приспособил. Глава 19. Палящее южное солнце словно бы давило на плечи, пригибая к земле и вынуждая искать тень. Тени нигде не было, по крайней мере на пляже, недалеко от пирса ее не найти. Вон там, видите, наставница, светится энтузиазмом Кайсики. Вон там тенты раскинуты. Там можно найти кого-то из команды летящей рыбы. Найдем и узнаем, где капитан или боцман. Лучше, конечно, боцмана найти, а то капитан у них лютый. Сиатай движется в ту сторону, ступая по раскаленному на солнце песку. Хорошо, что на ногах у нее соломенные сандалии, босиком по такому вот песку ходить, как по сковородке, поставленной на огонь. Под тентом на берегу, на каких-то коврах и парусине, лежат и сидят несколько человек. На вид, ничем от Кайсики не отличаются, такие же черно-коричневые от загара, с голыми руками и ногами, кое-кто в одной набедренной повязке, но у каждого под рукой оружие. Короткие абордажные тесаки и топоры. На поясе, кривые ножи устрашающего вида. Доброго ветра, братья. Приветствует их ее свежеиспеченный ученик и последователь. И тебе того же, коли не шутишь. Открывает глаза один из них, видимо старший в этой группе. Он выглядит словно свиную тушу татуировками украсили, а потом на костре поджарили до коричневой корочки, большой и пышущий здоровьем, даже слишком большой. Кажется, что его кожа вот-вот лопнет под давлением изнутри. Кабанчик, такая мысль проплывает у Сиатай в голове, пока она разглядывает его татуировки. Он и вправду был похож на такого, откормленного поросенка в человеческом обличье, разве что размером не с поросенка, а с быка скорее. Но внешнее сходство поразительное. Пока она разглядывала кабанчика, тот разглядывал ее в свою очередь. Видимо, придя к каким-то своим выводам, он хмыкнул и помотал головой. «Зря ты к нам пожаловал», — сказал он, садясь поудобнее. «Мы девок не покупаем. Это тебе на цветочные лодки нужно обращаться. Орхидея сейчас как раз в порту стоит. Завтра отплывает в Закхай. Сходи туда, может купит. Но на нормальную цену я бы не стал рассчитывать, собьют тебе цену-то. Никакого толку от этой амигаса», — возмутилась Сиатай. «Да откуда все знают, что я девушка и почему все хотят меня в публичный дом продать? У наставницы очень белая кожа», — терпеливо объясняет Кайсики. «И руки непривычные к труду. Осанка и поведение рыбачки и крестьянки так не ходит. Знатных дам повсюду сопровождает свита из прислуги и охраны. Ну да, если не рыбачка и не знатная, значит проститутка. У вас, у мужиков все так просто. Хотела бы и я в таком мире жить», — качает головой Сиатай и делает шаг вперед, беря переговоры в свои руки. «Меня зовут Сиатай, и я хочу вступить в абордажную команду», — говорит она, стягивая амигаса с головы и открывая лицо. «Все равно, толку от нее нет. Да и тайный агент из нее как из третьего брата балерина, как бегемот в посудной лавке, разнесет все вокруг к черту. Так что лучше она прямо скажет, что ей нужно, и все, что ей нужно. Вступить в команду этой посудины, сходить с ними на дело разок, разузнать все. И да, бросить вызов капитану, шо, разящей длани. Потому что ей нужен свой корабль. Вот так просто. В конце концов они тут все пираты, чего с ними миндальничать. Ха-ха-ха. От души веселится кабанчик. В абордажнике ты, девочка, твое место на цветочной лодке. Абордаж, дело мужское. Эй, а я ж тебя знаю. Встает с места один из пиратов, худощавый и загорелый до коричневого цвета полированного дерева. Встает и тычет пальцем в них. «Это же ты приходил наниматься неделю назад? Большой гун навалял тебе как следует. Это было нечестно», — бурчит себе под нос Кайсики. «Сразу большого гуна выставлять. Уж извини, брат», — разводит в стороны свои толстые руки кабанчик. «Таков у нас закон. Не одолел большого гуна, не вошел в команду». «Да чего ты с ним говоришь?» — машет рукой худощавый и загорелый до цвета полированного дерева. «Там же даже не нужно победить. Нужно всего лишь продержаться против большого до тех пор, пока песок вниз не сыплется в клипсидре, устоять в круге. А этот сухопутный вака вылетел из круга, как картечь из пушки. «Да, кстати», — говорит кабанчик, — «если молодая девушка так желает, так мы можем и испытание устроить, прямо тут. Но знаешь, молодая госпожа, чего мелочиться, давай, выходи в круг с любым из нас, раз уж твой друг считает, что с большим гуном нечестно, тебе можем сделать исключение, если выстоишь в круге против меня, то лично за тебя ходатайствовать буду, а если нет, то с тебя 10 линов серебром, а коли отдать не сможешь, так отработаешь. Ну что, по рукам, конечно». Она отбрасывает соломенную амигаса в сторону и поднимает свой посох. «Где именно этот круг? И какие правила?» «Круг, потлатый, очерти круг. Правила простые. Тот, кто устоит в круге, тот и победил. Кто вышел из круга, проиграл». «Оружие?» – деловито спрашивает Сиатай, заходя за черту, которую проводит на песке потлатый. «Какое оружие?» – деланно удивляется кабанчик. «Мы же не хотим травмировать такую нежную и белую кожу, правда? Вместо стали будет дерево». Он подбрасывает в руке деревяшку. «А у ты можешь воспользоваться своей палкой. Это будет честно». «Да, я все же возьму такую же, как и у тебя». Она протягивает свой скрытый меч Кайсики. «Если бой на палках, значит на палках, а то потом начнется, а у нее был меч. Этот поединок – всего лишь формальность». Она бросила взгляд на своего противника, который встал на ноги и сделал шаг за проведенную на песке черту. «Высокий, почти 2 метра. Пожалуй, в росте может сравняться с третьим братом. Обычно тут все невысокого роста, откуда ей все время такие вот богатыри попадаются. Правда, в отличие от третьего брата, который возвышается над людьми словно башня, этот, словно пирамида. Третий брат, он большой, но не толстый. Да у него есть жирок на животе и боках, но он не искажает его фигуру. Его плечи раздаются в стороны, его мышцы словно тугие канаты переплетены вместе. А кабанчик просто большой и толстый, его пальцы словно сардельки, а руки, как свиные окорока, покрытые татуировками и подкопченные под южным солнцем. Тем не менее, недооценивать противника нельзя. Даже такие большие ребята могут быть очень быстрыми. А она все же по большей части заклинатель, а не фехтовальщик или мастер единоборств. Справится ли она? Можно, конечно, просто усилить мышцы природной ци, ее вокруг хоть залейся. Ци морской воды, миллионов живых организмов в ней, ци солнечного света, который льется сверху, придавливая всех к земле, ци разлита в воздухе, бери, не хочу. И если она усилит себя этой ци, то может бороться со здоровяком на равных. Нет, не так, она сможет протянуть руку и сжать его череп, да так, что тот лопнет у нее в руках, как недоварившееся яйцо, забрызгав всех вокруг, если, конечно, дотянется. Она взвешивает в руке деревянный, явно тренировочный меч, короткий, что-то вроде абордажного тесака, очень сильно отличается от того, к которому она привыкла, но Ли Цзян обучала ее работать с любым оружием. Запомни, маленькая росинка, у каждого оружия есть свои характеристики, вес, длина, ширина, прочность, в этом у любого оружия есть что-то общее. Если ты поймешь это, то ты сможешь сражаться с любым оружием, и даже с тем, что не является оружием вовсе. Грабли во дворе, это же копье, и алебарда, трость для ходьбы, меч, столик, щит, веер, кинжал. Все на свете есть оружие, и когда ты это поймешь, когда освоишь, с того самого момента и до конца твоей жизни никто уже не застанет тебя безоружной. Ты всегда будешь вооружена, защищайся. И с этими словами Ли Цзянь атаковала ее, в любое время дня и ночи, мечом, осколком фарфоровой пиалы, палочками для еды, скамейкой или топориком для колки дров. Атаковала в полную силу, с намерением убить, и у нее, как правило, это получалось. Только в последние месяцы Сиатай преуспевала в том, чтобы избежать первой атаки и даже атаковать в ответ, за что и бывало наказано. Жизнь с наставницей, простые и незамысловатые радости от удара палочками для еды прямо в горло или там скамейкой в голову. Она так и не определилась, то ли это рай, то ли все-таки ад. Адский рай, она скучает по Ли Цзянь. 100 лет и стать легендой, плевое дело, наверное. Она вздыхает. Ну что, ты готова, девочка? Ухмыляется кабанчик. Она развязывает плащ и скидывает его назад, на руки Кайсики. Теперь она готова. На ней простая рубашка и простые же штаны из обычной парусины. На ногах соломенные сандалии. Она поднимает тренировочный меч, приветствуя противника, как ее и учили. Мечник мечника, равный равного, на ее вкус, слишком уж Лицзян с церемониями носится, но кто она такая, чтобы авторитет наставницы сомнению подвергать? Вот сможет у нее хоть пару схваток на мечах выиграть, тогда и получит право на свое мнение, а пока, я готова, говорит она, солнце давит на плечи, на голову, слепит глаза, рубашка под мышками и на спине, мокрая от пота. Как Лицзян охлаждала себя с помощью ци, так и не сказала, хвостатая наставница, мол, половина пути заклинателя, в том, чтобы думать самостоятельно. Это же простое заклинание, думай и пробуй. Сейчас такое вот заклинание на вес золота, сама же Лицзян никогда не потела и никогда не дышала тяжело, хватая воздух ртом. Если бы Сиатай не знала, она бы обязательно возопила да человек ли ты вовсе, но она знала, что Лицзян совершенно точно не человек, так что и претензии к ней ты почему не потеешь, хвостатая, бессмысленны. Тем более, что Лицзян была нежной и понимающей подругой, но совершенно безжалостной и строгой наставницей, а уж обратись она к ней хвостатая, то одной смертью не отделалась бы, это точно. Ну раз готово, кабанчик опустил свою деревяшку. Слушай, девица, у тебя явно что-то с головой, а? Давай так, попробуй меня атаковать, а как поймешь, что глупость сморозила, так и уйдешь сама по себе. В тебе ж веса меньше, чем в порося. Такая, как ты, на корабле загнется через неделю. Нам даже твое серебро не нужно, видно, что нету у тебя ничего, и титик у тебя нет. Звучит голос из-под тента, где пираты уселись поудобнее, в ожидании развязки. А нас капитан потом по голове не погладит, если мы будем в порту проблемы доставлять. Вот именно, кивает кабанчик, забирай свою палку и вали отсюда. Орхидея еще в порту стоит, вот туда и устраивайся. Может, еще увидимся, как добычу богатую поднимем, да цветочная лодка рядом будет. Если увидишь морскую лилию, привет передавай от ребят с летящей рыбы. Сиатай разглядывает кабанчика внимательней. Надо же, думает она, а эти ребята не такие уж и злодеи, хотя вроде пираты же. Вот в самом начале они себя правильно повели, по-пиратски, поставить на кон серебро и заставить отрабатывать, это по-пиратски. В рабство ее продать, ограбить там, да просто вдоволь покуражиться, но эти ребята на редкость добродушны. Что с ними такое? И кабанчик ведет себя так, словно он небольшой и страшный пират, а сельский учитель в небольшой школе. Разговаривает с ней как с ребенком, мол, куда ты лезешь, глупышка. Эти ребята определенно начинают ей нравиться, а этого нельзя допустить, ей их еще убивать потом, она же поклялась. Убивать кабанчика уже не хотелось, может, зря она все это затеяла, может, ей просто нужно было перенаправить природную ци, превратив себя в машину для уничтожения и взмыть в облака, пролетев над морской гладью, ведь с высоты птичьего полета так хорошо видно корабли, а потом находить те, что под пиратскими флагами, и просто топить их с высоты, разбивая корпуса пушкой Гаусса. Неделя таких полетов, может, больше, и ближайшие побережья очищено. Когда ей разбираться в сортах пиратов, всех на дно и все тут. Если ты так настаиваешь, говорит она и бросается вперед, прямо на него. Она видит, как расширяются его зрачки, но он не успевает среагировать. Она проскакивает у него под рукой, короткий тычок рукоятью тренировочного меча в бок, заставляя его скособочиться, ступни и ноги подбивает ему колено с обратной стороны и, пользуясь тем, что он уже потерял равновесие, нелепо взмахнув руками, обозначает удары кончиком деревянного меча, локти, колени, живот, горло, грудь. Она вертится волчком, обходя его со спины. Он такой медленный, сестрица Лицзян всегда такая быстрая, а он медленный, очень и очень медленный. Она успевает обозначить разрезы на его спине, подколенные жилы, ахилловы сухожилия, тычки в почки, разрез позвоночника. Он еще даже не успел равновесие восстановить. Еще тычок рукоятью, в бедро. Кабанчик покачивается, и она толкает его ладошкой. Не сильно, едва, но этого хватает, чтобы он, уже потерявший равновесие и балансирующий с одной поднятой в воздух ногой, покатился по песку. В воздухе повисла тяжелая тишина. Кабанчик поднял голову и посмотрел на линию, прочерченную в песке. Он все же не пересек ее, лежал на самом краю. «Теперь ты воспринимаешь меня серьезно?» — спрашивает она, взмахивая тренировочным мечом так, словно стряхивая кровь с деревянного клинка. Такое привычное движение. Сколько времени она провела в деревне вечного праздника? Достаточно, чтобы у нее выработались кое-какие привычки. Вроде этой: отводить меч в сторону клинком вниз, одним резким движением, стряхивая кровь с лезвия. Она же вроде не мечник, и не мастер боевых искусств. Моя наставница, истинная Кеншин, следующая путем меча, говорит Кайсики, и в наступившей тишине его слышат все. Ладно, кабанчик медленно встает и отряхивает свою одежду. Извините уж меня, юная госпожа, не признал. Сразу бы сказали, что вы мастер меча. Разрешите попробовать еще раз, только на этот раз. Серьезно? Конечно. Она поднимает деревянный меч снова, одной рукой над головой. Спасибо. Кабанчик поднимает свой тренировочный меч и осторожно делает шаг вперед, держа его в откинутой назад руке. Сятай выдыхает. Все вокруг словно замирает на мгновение, мир меняется на глазах, а ци, разлитая вокруг, осыпается вокруг лепестками розовых цветов. Как говорит Ли Цзян, ты должна владеть мечом, а не меч должен владеть тобой. Чтобы нанести удар, нужно просто двинуть рукой. Но чтобы одержать победу, нужно сперва победить самого себя. Это как в кюдо, нельзя выстрелить, не успокоив дыхание. Нельзя успокоить дыхание, не успокоив дух. Она выдыхает и успокаивается. Больше нет песчаного берега, нет других пиратов, нет солнца над головой. Есть только она и тот, кто стоит напротив. И она не знает, долго ли она стоит вот так, словно статуя с поднятым мечом. Не знает, сколько еще она будет стоять. Не знает, когда и как именно будет атаковать тот, кто стоит напротив. Она знает только одно, что как только он сделает шаг навстречу и поднимет свой меч, начав атаку, он умрет. Все остальное неважно. Всего остального нет. Есть только она, тот, кто стоит напротив, и смерть за ее плечами. Все предопределено, этот миг предопределен, взвешен, измерен и найден. Словно мушка в янтаре, красота последнего взмаха. Стойте! Крик прерывает ее концентрацию, и она видит, как кабанчик упал на спину и пятится от нее по песку, отталкиваясь ногами. Она медленно опускает тренировочный клинок, глядя, как к ней стремительно шагает худощавый человек в светлом одеянии, с длинными волосами и повязкой на лбу. На боку у человека висит меч, хотя нет, не висит, он именно воткнут за пояс. И это не привычный цзянь, не сабля, да и даже не абордажный тесак, а именно меч. Такие мечи Сиатай уже видела прежде, заткнутыми за пояс у отшельника и Сакуры Намаки. Мечи, которые носят мастера с островов. Дыхание смерти. Техника уровня мастера, говорит мечник, становясь напротив нее и положив руку на рукоять меча. Кто ты такая, что хотела убить одного из моих товарищей? Глава 20. Конечно же, это было недоразумение. Она вовсе не хотела убивать кабанчика, да и как она его бы убила деревяшкой? Забить до смерти? Так древесина явно мягкая, да и палка не толстая, сломается. Острый обломок в глаз вбить и ногой добавить? Разве что так. Все, что она сделала, сосредоточилась, как и учила ее Ли Цзян. Если уж кабанчик решил отнестись к поединку на тренировочных мечах серьезно, то и она должна была. Серьезное отношение – это надлежащее сосредоточение на настоящем моменте. Что же такое дыхание смерти, она не знала. Ли Цзян учила ее дышать правильно, вдыхая низом живота и распределяя белую прану по организму, но такого типа дыхания она не знала. Так что она опустила тренировочный меч и слегка поклонилась пришедшему. «Меня зовут Сиатай, и я ищу места в абордажной команде, если вам нужен мечник». «Хороший мечник нужен всегда», — отзывается худощавый, выставив вперед правую ногу и положив руку на рукоять меча, заткнутого за пояс, слегка наклонив ее вперед. «Меня зовут Иссей Тадакацу, но свои зовут меня Гун, Большой Гун», — поправляет его один из коричневых и голоногих. «Это и есть Большой Гун», — запоздало шепчет ей на ухо Кайсики. «Зверь, а не человек, будьте с ним поосторожнее, наставница. Эти люди превысили свои полномочия, юная госпожа», — слегка наклоняет корпус вперед мечник Иссей Тадакацу, которого на самом деле зовут Большой Гун. «В случае, если вы и правда хотите войти в абордажную команду летящей рыбы, то вы уже приняты. Исполнение техники мастера-мечника, этого более чем достаточно». Однако он подходит к кабанчику, который продолжает лежать на песке и дрожать мелкой дрожью, заглядывает ему в глаза, хмыкает, подбирает деревянный тренировочный меч. «Просто из любопытства, какой именно уровень вашего мастерства, и кто именно был вашим учителем?» Задает вопросы мечник, взвешивая в руке тренировочный меч. «Понятия не имею», — честно отвечает Сиатай. «Обучала меня одна моя знакомая из деревни. Так я прошла тест, можно ли вместе с собой взять вот этого Кайсики, как оруженосца». Она указывает на склонившегося в поклоне своего ученика, соратника. «К Кто бы он ни был, ей пригодится союзник. Команда корабля – это сложная структура, и влиться туда, собрать сплетенный, вообще держать нос по ветру, она сама не сумеет. А вот Кайсики будет там как рыба в воде. Конечно, кивает мечник. Отныне и ты, и твой слуга входит в состав абордажной команды летящей рыбы. Наш капитан, Шо, разящая длань, ну ты с ним еще познакомишься. Имей в виду, что отдельная каюта на корабле есть только у капитана. А пока просто из любопытства, может быть, ты хочешь проверить свой уровень. Он кивает на проведенную в горячем песке линию. Хаем. Она окидывает этого Иссея взглядом. Худощавый, высокий, резкие черты лица, кожа, загорелая, и каждая морщинка словно вырезана из железного дерева, а потом, покрыта коричневым лаком. На ногах, простые сандалии, одет в кимоно, когда-то бывшие белым, поверх него, потрепанная хари. За пояс заткнуты два меча, вернее, она видит две рукояти, судя по расположению, один короче другого. Типичная пара катана вакидзаши. То, как он стоит, как уверенно держит голову, как его ладонь лежит на рукояти меча, все это говорит о том, что он умелый мечник, а она заклинательница. Ни мечница, ни мастер боевых искусств. Существует немаленькая вероятность, что этот вот мастер раскатает ее по горячему песочку в тонкий блин. Если она уже вошла в команду летящей рыбы, зачем ей лишние неприятности? Нужно вежливо отказаться от поединка, это будет как будто она признала старшинство большого гуна. В этом нет ничего зазорного, ведь он лучший из людей Шо. Тем более, что поединок даже на тренировочных мечах может повлечь за собой травмы. Нет, если она будет действовать как заклинатель, то большой гун умрет, даже не успев понять, что случилось, но она намерена скрывать свою истинную силу до поры. И только если не будет выхода, только тогда она покажет, на что способна после уроков одной хвостатой. Она уже открыла было рот, чтобы выразить уважение и отказаться от поединка, признав большого гуна своим старшим, как вдруг вперед выступил Кайсики. «Моя наставница, истинная Киншин!» — хвастливо выкрикнул он, и Сиатай поморщилась с досадой. «Определенно, нужно будет с этим Кайсики беседу провести на предмет, почему не нужно вовлекать наставницу в неприятности. Следующая путем меча», — поднимает бровь мечник и поправляет свои мечи привычным движением руки. «Ну тогда я спокоен. Тот, кто следует путем меча, никогда не отказывается от чести скрестить клинки. ТСК». Сиатай припоминает, как сестрица Лицзян говорила что-то об этом. Путь меча, путь лука, путь сердца, правила и законы, которым следуют те, кто живет под небом. Бред, конечно, но если назвался груздем, то, и раз уж мне довелось встретить тут сестру по пути, то поединок между нами произойдет не на тренировочных деревяшках. Возьми свой клинок у этого Асигару и приступим уже, сестра меча. Сиатай колеблется. Поединок на настоящих мечах, самое глупое, что можно только придумать, это вступить в поединок с мечником на короткой дистанции. Она не настолько уверена в себе, чтобы считать себя настоящей мечницей. Взмах меча, и она уже будет стоять с опущенной головой перед сестрицей Лицзянь, а ведь она обещала не умирать почем зря. И вообще, нет никаких гарантий, что она и в этот раз попадет в деревню Вечного Праздника, а не в Вальгаллу какую-нибудь или вовсе в преисподнюю, которая, как оказалось, вполне себе реальна, как и угроза туда попасть. Наставница, Кайсики с поклоном передает ей посох со скрытым внутри лезвием. Его лицо сияет, как там говорила Лицзянь. Дурак исправляется только умирая, брат по мечу. Стоит ли нам делать это? Она берет в руку полированное дерево, принимая его вес и текстуру. Как всегда, перед поединком, чувства обостряются. Она видит мелкие капельки пота на носу у Кайсики, слышит его дыхание, чувствует все вокруг. Посередине лба, чуть повыше переносицы, начинает припекать, словно туда приставили горячий металлический стержень. Следующие путем меча не задают таких вопросов. Если ты и в самом деле одна из тех, кто следует пути меча, покажи это, отвечает мечник и делает шаг вперед, переходя за проведенную в песке черту. Ох, Сиатай опускает руку с посохом и кладет ладонь правой на рукоятку, нажимая на секретную кнопку. Теперь клинок можно вынуть из ножен. Она смотрит на стоящего напротив мечника. Да, она может проиграть. Мечники опасны для заклинателей тем, что от их ударов невозможно излечиться. Нельзя исцелить человека, которого рассекли пополам. Можно излечить ранение от стрелы или копья, от кинжала или яда, но с ранением от меча, рассекающий удар, нет, даже не удар, а разрез. как приживить две половинки. Остановить клинок опытного мечника в воздухе практически невозможно. Заклинатели бьются с мечниками на расстоянии, забрасывая их заклинаниями, обращаясь за помощью к духам-фамильярам или создавая големов, манипулируя куклами или обманывая иллюзиями. Заклинатель, который подпустил опытного мечника к себе на расстоянии до 2 метров, мертвый заклинатель. Есть, конечно, монстры, вроде той же Кали, которая просто давлением своей ци могла людей сознания лишать, но таких мало. Однако на самом высоком уровне путь мечника и путь заклинателя уже теряли свои отличия. На самом высоком уровне адепты путей становились невероятно могущественными, а вся беда Сиатай в том, что в ее далекой провинции на северо-западе не было таких противников. Почти не было. И только черный рыцарь дал ей почувствовать горький вкус поражения, а сестрица Лицзян и вовсе вывалила ее в этом блюде, заставляя вкушать его с утра до вечера. Однако пусть она и не мечница, пусть не настоящая киншин, следующая путем меча, у нее все же есть гордость. И действительно, отказываться от поединка, это не в ее стиле. Как там у Киплига, сумей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом, а проиграв и нищим став как прежде, ты никогда не пожалей о том. Она молча кланяется своему сопернику, выпрямляется и чуть приседает, выставив правую ногу вперед и вынимая меч из ножен. Лезвие скрытого в посохе клинка появляется на свет, но не блестит, а словно впитывает лучи солнца. Клинок совершенно черный. «Я узнаю этот клинок», — говорит вдруг мечник из Сайтадакацу. «Такой носит карающие длани, убийцы Сигуната, цепные псы Хидяси. Черный, для того, чтобы не выдать себя случайным взблеском. Ты одна из них?» «Нет, этот клинок достался мне от наставницы. Подарок», — отвечает она. «И насколько я понимаю, его история начата задолго до Сингакудзиды, может быть, за 1000 лет. Вот как, впрочем, довольно разговоров». Мечник неторопливо вынимает оба своих клинка из ножен. В левой он держит меч подлинней, в правой – покороче. Он сражается 2 мечами сразу, более того, он левша. Сиатай приседает чуть ниже. Левша или все-таки амбидекстр? Миямото Мусаси сражался именно так, 2 мечами, оправдывая это тем, что если вдруг ты проиграешь, а твой вакидзаси так и останется в ножнах, разве это не пустая растрата? Нужно применять все, что имеешь. Но Сиатай считал Миямото величайшим обманщиком из всех мечников, и в пользу этого факта говорил тот факт, что он не проводил тренировочных боев. Каждый из его поединков был поединком насмерть. В таком случае можно быть пони с одним трюком, ведь никто не будет знать, как именно ты побеждаешь. Техника Миямото, чем-то схожая с техникой Метеор, когда меч держат за самый конец рукоятки, увеличивая зону досягаемости, как будто удлиняя лезвие на добрые 20 сантиметров. Если работать с одним мечом, то эта техника применяется только в конце атаки, одна рука отпускает рукоять и остается только левая, на кончике рукояти. Недостатки такой техники очевидны: слабый удар одной рукой, беззащитность перед контратакой или атакой на ближней дистанции. Но если в правой у тебя будет вакидзаси, недостаток техники метеор нивелируется возможностью работы на ближней дистанции. И никакой он не левша. Мечников на островах обучают работать в одной технике: правая рука ближе к цубе, левая на конце рукояти. Так что для них привычней, когда конец рукояти сжимает именно левая рука. Это же сбивает с толку противника. Нитяный чирю, так называется эта техника. Большой гун выставляет руку с вакидзаси чуть вперед, а руку с катаной, которую он держит за самый конец рукояти, поднимает над головой. Из этой стойки он может разразиться сотней разных атак, одновременно защищая себя и атакуя в ответ. Сиатай поднимает свой черный клинок, подарок подруге и наставнице, хитрой и насмешливой лисицы. Вспоминает ее улыбку и слова: «Запомни, маленькая росинка, не бывает 2 похожих стилей, потому что не бывает 2 похожих мечников. Все люди разные, разные руки и ноги, разные особенности крепления сухожилий, разные темпераментом и характерами, разные силой и выносливостью. Так что даже если 2 человека учатся у одного и того же учителя, их стили фехтования будут отличаться. Поэтому те, кто следует путем меча, не останавливаются на этом пути. Постоянное совершенствование, постоянный рост, постоянное улучшение – вот истинный путь. Без сожаления отбрасывать старые формы и методы, то, что не приносит результата. И наоборот, бережно сохранять то, что приносит тебе победу. Так говорила сестрица Лицзян. Сиатай, привычно выдыхает, сосредотачиваясь на противнике. Он стоит напротив, подняв свои мечи, недвижимый словно статуя. Весь мир вокруг них исчезает. Она сосредоточена только на нем и на себе. Или вернее, совсем не сосредоточена. Напряжения нет, есть легкий ветерок, бриз с моря и твердая уверенность в том, что у нее за плечом снова возникла смерть. Точно такая же, как выросла за плечами у высокого и худощавого мечника. С нестерпимой ясностью она вдруг поняла, что если она сейчас сделает шаг вперед, то разрубит мечника от плеча и до пояса, но будет разрублена сама. Он не успеет закрыться от ее удара, но и она не сумеет уклониться от контратаки, которая последует мгновенно. Лезвия их мечей достигнут цели одновременно. Доля секунды, и на раскаленный песок упадут два тела. Она чуть меняет стойку, перехватывая рукоять меча. Теперь она будет в состоянии нанести удар не сверху вниз, а снизу вверх. Крыло бабочки, она отпустит левую руку, разожмет ее, отпуская рукоять, и это даст ей возможность уйти в сторону, одновременно нанося разрез снизу, между его рук, и не попасть под ответную атаку. Смерть за спиной у мечника блекнет и начинает исчезать в горячем воздухе, словно мираж в раскаленном пекле пустыни. Мечник разворачивает ногу и опускает руку с вакидзаси клинком вниз, меняет положение руки скатанной, теперь рукоять находится у виска. Смерть снова возникает за его плечами. Как только она рванет вперед и в сторону, отпуская рукоять левой рукой и нанося удар снизу вверх правой, выворачивая кисти, действуя рукой как хлыстом, этот удар будет встречен лезвием вакидзаси, а катана, расположенная у виска, рубанет в горизонтальной плоскости. От такого удара не уйти в сторону. Теперь на песок упадет только ее тело. Она поднимает меч вертикально, перенося центр тяжести назад, отказываясь от намерения атаковать. Он тут же снова поднимает вакидзаси, выставляя его вперед. Поднимает руку с катаной над головой. Если он сейчас сделает шаг вперед, пытаясь нащупать ее клинок своим вакидзаси, чтобы нанести удар сверху вниз катаной, он умрет. Сиатай не знает, как именно, но умрет. Мир вокруг становится совершенно понятным и прозрачным. Что бы тут ни произошло сейчас, но в итоге она останется стоять, а он упадет. Он отклоняется чуть в сторону, перемещая свои клинки в пространстве, и она тут же отзывается на его движение. Смерть снова возникает за ее плечом. Он плавно перетекает из стойки в стойку, и она следует за ним. Это словно игра в шахматы. Вероятности и возможности возникают перед ее глазами и исчезают в никуда, но смерть за ее плечом остается. Если она не будет атаковать сама, а даст атаковать себя своему противнику, тогда она будет в состоянии нивелировать его технику двух мечей, нитин и чирю. Как бы он ни атаковал, результат будет один. Она останется стоять, он упадет. С каждой попыткой противника занять позицию для атаки, смерть за ее плечом вырастала все больше и больше, подавляя все вокруг и нависая над ними. Наконец мечник напротив делает шаг назад и опускает свои мечи. Она моргает, не ожидая такого исхода. Как я и говорил, доносится до нее голос. Дыхание смерти. Техника мастера. Пожалуйста, простите меня за то, что я сомневался в вашем искусстве, госпожа Тай. Может ли этот недостойный называть вас старшей? Что? Она с трудом возвращается в обычное состояние, выдыхая. Краски возвращаются в мир, она снова слышит накатывающиеся на берег волны и пронзительные крики чаек над морем, легкий ветер и раскаленный песок под ногами, черный клинок, подарок наставницы, в руке. Эта техника считается запретной среди школ фехтования на островах, но я слышал, что некоторые адепты ее все еще ходят по миру, поясняет мечник, пряча свои клинки в ножны. Могу ли я рассчитывать на обучение этой конкретной технике? Наставница, ни в коем случае. Тут же с места взвивается Кайсики. Она уже моя наставница. У хорошего учителя много последователей, отзывается Большой Гун. Впрочем, я не настаиваю. Как решит госпожа истинная Киншин, так и будет. Я всего лишь скромный странник, следующий пути меча. В ответ я могу обучить истинную Киншин искусству нитин и чирю. Я согласна. Сиатай перехватывает клинок, ударяя кулаком по рукояти и одним привычным движением, убирая его в ножны. На самом деле я не так много знаю о пути меча, нахожусь в самом его начале. Вот моя наставница. Похвальная скромность. Хотел бы я встретиться с вашей наставницей, наставница. Кланяется Иссы Тадакацу. Если такое возможно, братцы. Это что такое творится-то, неужели Большой Гун проиграл? Взвивается из тенечка под тентом загорелый и худощавый парнишка в татуировках. Это как вообще, клянусь драконом южных морей, такое невозможно. Какой-то девке, ой, он хватается за голову и приседает. Иссы Тадакацу, он же большой гун, подкидывает небольшой камушек в руке. Еще раз услышу что-то непотребное про мою сестру по пути меча, язык отрежу, говорит он. Мы еще пока на суше, так что дуэли разрешены. Ясно, он накидывает взглядом присутствующих. Поворачивается к Сиатай, которая надевает свою соломенную амигасу и затягивает лицо черной повязкой. «Я уступлю вам свою каюту», — говорит он. «В конце концов я могу спать и на общей палубе. Ты же говорил, что на летящей рыбе каюта только у капитана. Разве не ваш Сунь Цзы учит, что война — это путь обмана?» Наклоняет голову на бок мечник Иссы и становится похожим на большую птицу. Вопросом на вопрос. «Просто блеск», — вздыхает Сиатай. «И откуда вас тут так много, умников? Взгляните на это с положительной стороны. Старшая Тай, у вас будет своя каюта. Она небольшая, да и запах хотячего ожидать от пиратов, но все же своя каюта. Конечно, учитывая ваши навыки владения мечом, вряд ли кто осмелится к вам приставать. Однако лишаться членов абордажной команды только потому, что вам негде переодеваться, а они обязательно будут пялиться, я забочусь о общей выгоде всей команды летящей рыбы», — говорит мечник. «Вы официально приняты. Забирайте свои вещи и приходите к причалу, где стоит летящая рыба. Добыча делится по равным долям, но мечнику с такими навыками положено 10 долей от добычи. В случае, если покалечился или убился во время рейда, доля выплачивается членам семьи. Еще 10 долей положено лекарям и владеющим целительским искусством. 20 долей – боцману. 50 – капитану. Во время рейда все питаются из одного котла. Ссоры и разборки в море запрещены, если не вмоготу, то идут к капитану, чтобы рассудил. На берегу можно бросить вызов и провести дуэль. Прошу истинную Киншину держаться от такой практики, у нас и так недобор в экипаже. Выходим в море уже завтра, так что вы вовремя. С собой можно взять чай и сладости, спиртное в море под запретом, как и пыль. В руках у мечника появляется коричневый шарик, при виде которого по спине у Сиатай пробегает дрожь. Пилюля золотистой ци. Глава 21. Глава 21. Это на севере такое называют концентратом золотистой ци. Для того, чтобы лучше перевозить вытяжку из корней белого лотоса истины, ее перемалывают в порошок и выпаривают, а потом добавляют смолы из саговых деревьев и скатывают вот в такие шарики. Иссы вертит в руках коричневый шарик, но никто в здравом уме не будет потреблять его вот так, порвешься же. Корни белого лотоса, угу. Я с ног сбилась пилюли золотистой ци разыскивая. Кивает Сиатай, сидя под навесом, в тени пальмовых деревьев. Они с большим гуном поладили, в конце концов мечник мечнику глаз не выклюет или как тут говорят. Теперь Сиатай официально зачислена в команду летящей рыбы и может претендовать на 10 долей в добыче рейдера. Корабль готов к отходу, корпус вычищен от налипших ракушек и просмолен, паруса отремонтированы, веревки проверены, экипаж отдохнул, теперь все ждут только прибытия капитана из деловой поездки на одну из цветочных лодок. Как только шоразящая длань прибудет, летящая рыба отправится в море. А пока Сиатай, новый член абордажной команды Иссы Тадакацу, бывший ранен с островов, ныне известный как Большой Гун, сидят под навесом и пьют нагретое вино, глядя на морскую гладь и развлекая себя неспешной беседой. Правда, у моего приемного отца эти пилюли были как будто лучше качеством. Более концентрированные, что ли? Сиатай подбрасывает на ладони коричневый шарик. Можно? Конечно. У меня таких полно. Сейчас я и трубку достану с иглой. Иссы начинает копаться в своей сумке, но Сиатай уже забрасывает шарик себе в рот и разжевывает, наслаждаясь привычным горьким вкусом на языке. Уже забытое чувство наполнения и тепла пронизывает ее тело с ног до головы, заставляя стиснуть зубы, чтобы не издать сладостный стон удовольствия. Ее ци возвращается к ней рывком, и на короткий момент она снова чувствует себя сильной, всемогущей. Она поднимает руку перед собой, глядя на то, как светится ее кожа изнутри, издавая золотистый свет, усмехается. Так вот оно, что она почти забыла, как это здорово, быть наполненной, быть сильной. Захотелось встать на ноги, притопнуть и улететь в вечернее небо, окутавшись барьером ци, поднять здоровенный булыжник и метнуть его за горизонт просто для того, чтобы дать выход этой силе, кипящей внутри. Ци все пребывала и пребывала, и на какое-то мгновение она даже испугалась, что не сможет ее удерживать, и она разорвет ее в клочья, вырываясь наружу.